Парот. Хор. Солнце луч, никогда еще светом ты не дарил таким семивратные Фивы. Лик ты нам, наконец, явил око рдяного дня, взойдя над потоком Деркейским. Воин Артаса, тот, что к нам весь закован в броню пришел, со щитом своим белым, быстрым бегом назад бежит, пораженный тобою. Он на нашу страну для раздора пошел, приведен пленником, и словно орел он с пронзительным криком над ней пролетел, белоснежными скрытый крылами, и был он толпой окружен меченосных бойцов в шлемах конскую гривой венчанных. Он у наших домов стоял, грабил все у семи ворот с пикой жаждущей крови. Но назад он ушел, не смог ни голодную пасть свою напитать нашей кровью, ни Гефеста огню предать наших башен венцы. Такой шум был поднят ареем. Столь тяжелой была борьба с необорным драконом, ибо Зевс хвостунов громогласный язык ненавидит извечно, и их увидав, как широким потоком подходят они, златом в поле гремя, за кичливую спесь мечет молнию в них, а мечтали они с наших стен возгласить о победе. На землю гулко упал факел, сжимая в руке тот, кто недавно на нас в гневе своем ополчась, вакхом исполнен, безумствовал здесь, злобой, как ветром влекомый. Но, обманув надежды его, был многомилостив к нам Арей. Иначе бранный бог порешил. Беды сея на темя врагов, он прочь отогнал их. Здесь к семи подступившие фиванским вратам стали семь полководцев противу семи перед Зевсом, вершителем сечи. Бой окончив, сложили доспехи свои, лишь двоим приказала судьба, беспощадным копьем друг друга пронзив, обоюдную встретить кончину. К нам, наконец, низошла с именем громким победа, светлой улыбкой приветствуя град беговых колесниц. Так предадим же забвенью теперь ужас промчавшейся брани. В храмы бессмертных богов пойдем. Пусть ликованье гремит всю ночь, пенья и плясок священных. Пусть топчет землю фиванскую вакх и нами предводит. Но смотрите! Вон сын Меникеев, Крионт, приближается, нашей страны государь, новый царь наш, по воле богов. О, какие решения приносит он нам! Всем он ныне собраться велел, через глашатая всех он собрал на совет семивратного града старейшин. Входит Крионт.